Ночью меня разбудил шум дождя. Я лежала под теплым одеялом, слушала тоскливые завывания ветра за окном и негромко плакала, думая о Нико. Во сне я видела его живым и улыбающимся. Он пил вино, шутил, уговаривал меня не вредничать и принять его предложение, а потом его фигуру заволокло едким дымом, от которого у меня заслезились глаза. Я вцепилась зубами в уголок подушки, не давая себе разрыдаться в полный голос. Не хочу, чтобы Дейк или его девушка Нерина услышали мой плач и заглянули проверить, как я там. Мне будет слишком тяжело объяснить им, почему я так переживаю из-за негодяя, державшего меня в плену. Неожиданный ветер ударил в стекло особенно громко, и я невольно вздрогнула, вспомнив ту бурю, которая бушевала в день моего так и не состоявшегося бракосочетания. Поежившись, я вылезла из теплой кровати и отправилась к окну, желая задернуть тяжелые бархатные гардины. Надеюсь, это сделает шум ненастья хоть немного тише. На большом столике около окна тускло мерцал магический ночник, заботливо оставленный кем-то из братьев. Я прошла было мимо, потянулась к гардине, но тут же резко развернулась и шагнула назад, пристально глядя на стол. Потому что на нем лежала роскошная, ярко-алая роза и смутно белел прямоугольник бумаги. Записка. Но от кого? Неужели Лоренс не зашел до того, что отправил мне цветок и присовокупил к нему пожелание скорейшего выздоровления? Но нет, я ошиблась. На листке бумаги было написано всего несколько скупых фраз. Я прочитала послание раз, другое, чувствуя, как начинает отчаянно колотиться сердце. «Прости, Беата, я был неправ», — гласило письмо. «Не стоило принуждать тебя к браку. Но помни, что бы ни случилось, я всегда буду рядом и приду к тебе на помощь. Твой Нико». Глаза мои против воли увлажнились. Я растроганно вздохнула, с трудом сдержав торжествующую улыбку. «Он жив! Лоренс ошибся, и Нико сумел вырваться из огня!» Затем я опять посмотрела на письмо, собираясь перечитать его в третий раз, и только сейчас заметила краткий поскриптум. Кстати, Брон все-таки успел завершить свою фразу. Было написано в нем. Я раздраженно скомкала письмо, без проблем поняв, на что намекает Нико. То есть, другими словами, я все-таки стала его женой и буду считаться ею, пока смерть не разлучит нас. Ох, вот зачем он так написал? Если сначала я даже обрадовалась тому, что Нико удалось выжить, то теперь просто в ярости от этого. Наверное, стоило бы известить об этом Лоренса. Но следующий мой поступок удивил даже меня. Я аккуратно расправила послание, затем медленно и вдумчиво разорвала его на множество мелких бумажек, подошла к камину и выкинула обрывки в него. Пусть все сгорит. Тогда никто не узнает, что Нико спасся, а, следовательно, на него не откроют охоту. А вот уничтожить цветок у меня не хватило решимости. И еще долго я сидела около окна, заливаемого снаружи потоками дождя, и вдыхала тонкий аромат розы. Какая прелесть! Я оторвалась от процесса поглощения домашнего кекса с изюмом и посмотрела на Нерину. Стоило признать, мой старший брат умел выбирать себе девушек. С первых же минут знакомства его избранница приятно меня удивила. Тонкая, изящная, очень хрупкая, словно фарфоровая статуэтка. Длинные рыжие волосы, убранные в скромную косу. Огромные изумрудные глаза глядели на мир с такой потрясающей наивностью, что невольно хотелось пообещать их обладательнице свою защиту. Нерина впорхнула в спальню утром, неся перед собой тяжелый поднос с завтраком, который предназначался мне. Естественно, я тут же соскочила с кровати, бросилась ей помогать, испугавшись, что в противном случае девушка не выдержит и уронит свою ношу. Все то время, пока я наслаждалась свежей выпечкой и горячим шоколадом, Нерина болтала обо всем на свете. О погоде, о моем брате Дейке, о том, как им хорошо вместе. В какой-то момент я поняла, что совершенно не слушаю ее. Благо, что Нерина не требовала от меня ответов и какой-либо реакции, Поэтому я с чистой совестью погрузилась в свои размышления. А подумать было о чем. О выжившем Нико, который перед богами считается моим супругом. О Лоренсе, который наверняка придет в ярость, узнав об этом. Да и вообще непонятно, что он от меня хочет. Но самое главное о таинственном злоумышленнике из числа моих родных, который почему-то решил избавиться от меня. Но восклицание Нарины вырвало меня из плена тяжелых дум. Девушка держала в руках розу, присланную мне Нико. Ох, наверное, стоило избавиться от нее, как и от записки. «Какая прелесть!» — повторила Нарина и с удовольствием втянула в себя тонкий аромат, поднося цветок к носу. «Кто тебе подарил это?» «Поклонник», — уклончиво проговорила я, не имея ни малейшего желания рассказывать девушке брата правду. Боюсь, она не поймет, почему я радуюсь тому, что мой похититель выжил и сразу же побежит делиться этой новостью к Дейку, а там и до Лоренса все быстро дойдет. «Поклонник?» — насмешливо переспросила Нерина. Помолчала немного, потом наклонилась ко мне и таинственно шепнула. «Знаешь, Беата, а Лоренс ничего. Тебе повезло. Такой неприступный суровый тип. Вроде бы как глянет на кого, так сердце в пятке. И Дейк такой же. Только я знаю, насколько у твоего брата доброе сердце». Я украдкой поморщилась. Если честно, я не хотела обсуждать с Нериной недостатки и достоинства ни Дейка, ни Лоренса. Слишком это скользкая и опасная тема. К тому же я не уверена, что последний в самом деле чувствует ко мне что-либо. Скорее, ему просто было очень обидно, что кто-то посмел выкрасть меня прямо из-под его носа. Вот он и рыл землю, пытаясь отыскать меня и таким образом реабилитировать себя в глазах окружающих. «Ой, а это что?» – опять изумилась Нерина, глядя куда-то в сторону. Я проследила за ее взглядом и тяжело вздохнула, поняв, что она смотрит на горстку клочков бумаги в камине. «Глазастая какая!» «Нет, ну что за безобразие!» Голос девушки опасно зазвенел от бешенства, причины которой я никак не могла понять. «Я же приказала как следует убрать комнату для тебя, а эта лентяйка, служанка, даже не удосужилась вычистить камин. Ух, ну я и покажу!» «Не надо!» Поторопилась я заступиться за неведомую мне служанку, которой грозило суровое наказание за мою оплошность. Это моя вина. Ночью мне не спалось, и я нашла бумагу и перо и немного порисовала. «Порисовала?» – изумилась Нерина. «Ты любишь рисовать?» На самом деле рисовала я, как курица лапой. Помнится, когда мне было лет 10, я решила в подарок матери на день рождения изобразить ее портрет. В итоге получившимся чудищем еще долго пугали гостей, а насмешливые комментарии того же Дейка, который как раз испытывал многочисленные прелести подросткового возраста и по сему поводу был особенно колюч, навсегда отбили во мне охоту к дальнейшему бумагомаранию. «Я плохо рисую», — честно призналась я, поняв, что в противном случае Нерина вполне может ляпнуть что-нибудь при Дейке о моем увлечении, и за этим неминуемо последует новый шквал вопросов, изумления и насмешек. Просто хотела занять себя чем-нибудь. В итоге вышло не пойми что, и я порвала свои художества, чтобы не веселить Дейка и вновь не стать объектом его шуток. «Да, твой брат умеет быть противным», — легко согласилась со мной Нерина, без особых проблем поняв, на что я намекаю. Пожала плечами и негромко захихикала, кокетливо обронив. «Но он такой сексуальный, когда начинает показывать свой характер. Очаровательная злюка с весьма своеобразным чувством юмора. Так и хочется его обнять и расцеловать». «Дейк сексуальный, когда начинает сыпать своими сомнительными остротами?» Я скептически кашлянула. «Ну, возможно. Как-то я не думала о брате в таком ракурсе. Однако, стоит признать, поклонниц у него всегда было с избытком. Пожалуй, даже больше, чем у Рочера, хотя последний отличается взрывным горячим темпераментом. И я всегда удивлялась, что может привлекать девушек в моем старшем брате, бесконечно язвительном и привыкшим держать свои подлинные эмоции при себе. «Ладно, я побегу», — вдруг опомнилась Нарина и прервала свою болтовню. «Прослежу, чтоб служанка не напортачила с обедом. Хочу сегодня порадовать тебя фрикадельками из копченого лосося и сырным супом с чесночными гренками. Пальчики оближешь». Не дожидаясь моей реакции, Нарина выпорхнула прочь из комнаты. Стыдно признать, но я вздохнула с облегчением после ее ухода. Фу, какая же она все-таки многословная. Понятия не имею, как Дейк выдерживает эту трескотню. Мне всегда казалось, что ему более по нраву молчаливые и серьезные девушки, которые не тратят столько времени и сил на пустую болтовню. Так или иначе, но у меня на сегодня тоже были намечены дела. Я собиралась украдкой улизнуть из дома брата и проверить, все ли в порядке в моей лавке. Возможно, это была не лучшая идея, учитывая, что Нико по-прежнему жив, а загадочная Ильза наверняка лелеет планы на мое устранение. Но мне никак не давала покоя обмолвка барона о том, что в моей лавке имеется нечто очень важное и ценное. Что-то, что могу отыскать только я. Понятия не имею, о чем он говорил, но почему бы не попробовать найти ту вещь, из-за которой на меня обрушилось столько неприятностей. Меня немного успокаивало то обстоятельство, что моя лавка располагалась совсем рядом от жилища Дейка. Надлежало пройти всего пару домов. Если брат заметит мое отсутствие и разозлится на меня, то всегда можно объяснить, что хотела забрать некоторые вещи из жилых комнат, расположенных над лавкой. Ту же перемену нижнего белья, к примеру. И потом, сейчас утро. Насколько я знаю привычки Дейка, он вряд ли проснется раньше полудня, а, скорее всего, изволит встать ближе к вечеру. Нарина занята по хозяйству. Будем надеяться, что все обойдется без осложнений. Одна нога здесь, другая там. Успокоив себя этими рассуждениями, я скинула с себя халат и надела платье, принесенное Нариной. Оно оказалось из моего гардероба, и я сделала вывод, что кто-то из братьев побывал у меня. Судя по всему, это был Рочер, поскольку выбранный наряд больше соответствовал его вкусу. Пышная цветастая юбка, тугой корсет с неприлично низким декольте. О, это ж мой знаменитый наряд, который до сих пор при каждом удобном и неудобном случае вспоминает Дейк. Я приобрела его пару лет назад на карнавал окончания года. Тогда мне пришла в голову идея нарядиться гадалкой из бродячего племени доморийцев. Ради такого случая я даже выкрасила волосы басмой в истинно черный цвет, густо подвела глаза углем, а на губы нанесла ярко-алый кармин. Братец от такой картины сначала онемел, пару раз хватанул открытым ртом воздух, после чего злым свистящим шепотом приказал мне умыться и надеть что-нибудь более приличное. Естественно, я заупрямилась, не видя ничего дурного в своем наряде. Подумаешь, немного вызывающий. Карнавал на то и карнавал, чтобы предстать перед окружающими в необычном виде. И тогда Дейк прочитал мне очередную долгую, нудную лекцию о том, как надлежит себя вести девушке моего возраста, чтобы не угодить в неприятности. Мол, сначала разоденутся, как последние. На этом месте Дейк замялся, явно не желая оскорбить мой слух ругательством, затем махнул рукой, предложив мне самой догадаться, о ком речь, и грозно пообещал, глядя на меня жутким, немигающим взором, что если я пойду на карнавал в этом наряде и со мной что-нибудь случится, а в этом он совершенно не сомневается, то он не пошевелит и пальцем, дабы покарать негодяя, покусившегося на мою честь, потому как я и только я буду виновата в произошедшем. Полагаю, Дейк пугал меня. Конечно, он бы не оставил свою единственную сестру в беде, по крайней мере, мне хотелось бы в это верить, но проверять его я не стала. Однако и на карнавал не пошла, разозлившись на сумасбродство брата. К его чести, осознав, что я всерьез на него обиделась, он предпочел остаться со мной, и остаток вечера мы пили горячее вино и смотрели в окно на магические фейерверки. Это был самый лучший праздник в моей жизни. Я опустила голову и с улыбкой провела ладонями по подолу платья. щедро расшитому поддельным жемчугом и ненастоящими драгоценными камнями. Интересно, что бы сказал Дейк, увидев меня сейчас в этом платье? Наверняка опять начал бы бурчать и ворчать про приличие. Но ничего, народа на улице почти нет, а если кто и повстречается по пути, то вряд ли он сразу же поволочет меня в кусты. Кстати, вот еще одна весомая причина, способная объяснить мое желание навестить лавку. В самом деле, не могу же я в столь откровенном платье хозяйничать в доме брата. А если Лоренс решит навестить меня? Да я со стыда сгорю, если он увидит меня в облике томной, знойной и страстной домарийки. Волосы я спрятала под черной косынкой, прилагающейся к наряду, поправила блестящие манистры, вшитые в ткань и падающие на лоб, после чего посмотрела на себя в зеркало и неожиданно улыбнулась. Стоило признать, Дейк в свое время поступил очень верно, запретив мне идти в таком наряде на карнавал. Он очень мне шел. Узкий корсет из черного шелка волнующе приподнимал грудь. Он был украшен ярко-алой шнуровкой, которую так и тянуло распустить. Талию перехватывал широкий кушак такого же вызывающего красного цвета. При этом между поясом и корсетом оставалась тонкая полоска обнаженного тела. Низ наряда был выполнен в виде широкой цветастой юбки со множеством разрезов. Благодаря им при малейшем движении полоски ткани разлетались в разные стороны, и казалось, что если ветерок дунет сильнее, то можно будет увидеть нижнее белье. Ах, прелесть какая! Я не мужчина, но у самой слюнки текут на свое отражение. Кто бы ни принес это чудо сюда, он забыл захватить с собой подходящую обувь. Я задумчиво почесала нос и решила остаться в старых домашних туфлях со стоптанными задниками. Понимаю, что они выбиваются из общей картины, но не могу же я идти по улице босиком. К тому же я никого не собираюсь очаровывать. Доберусь до лавки и переоденусь. Манистры предательски позвякивали при каждом моем шаге. Первым моим порывом было снять косынку, но я решила рискнуть. Приоткрыла дверь и высунула в коридор голову, прислушиваясь к царящей в доме тишине. Вроде бы было спокойно. Лишь в глубине дома раздавался громкий голос Нерины. Я прислушалась и удовлетворенно хмыкнула. Ага, она отчитывает нерадивую кухарку, которая умудрилась сжечь гренки для супа. Стало быть, путь открыт. Я быстрым шагом преодолела коридор, спустилась в прихожую, затем выскользнула прочь из дома и лишь на крыльце осмелилась перевести дыхание, обнаружив, что все это время забыла о необходимости дышать. Самое сложное позади. По пути к лавке я несколько раз ловила на себе заинтересованные взгляды прохожих, а один мужчина так старательно оборачивался мне вслед, что едва не впечатался в стену дома. Однако, как и ожидалось, никто не попытался со мной познакомиться. Тем не менее, я вздохнула с нескрываемым облегчением, когда увидела вывеску своей лавки. Прибавила шаг и уже через неполную минуту стояла перед дверью. Открыть ее мне не составило особого труда. Не так давно я потратилась на входные чары, усовершенствовав их и привязав к отпечаткам ладоней. Да, мне пришлось отдать немало денег, но это лучше, чем каждую неделю менять замки. Что я, что братья, что матушка постоянно теряли ключи от лавки. Помнится, Дейк еще шутил, что это наше фамильное проклятие. Легкое прикосновение к ручке, и она бесшумно повернулась. Я несколько раз глубоко вздохнула, набираясь решимости, и смело вошла в лавку. Зашла и тут же на пороге остолбенела от увиденного. Я почувствовала, как мои глаза начинают щипать от слез. В лавке за время моего отсутствия явно кто-то побывал, и этот кто-то перевернул здесь все вверх дном. Что-то пытаясь отыскать, пол был усеян осколками бутылок, склянок и щедро припорошен всевозможными травками и уже готовыми снадобьями. Прилавок покрывала густая вязкая жидкость зеленого цвета, в которой я по специфическому резкому запаху опознала мазь для суставов. Стул для посетителей вообще оказался разломан. Его-то существование чем помешало? Я всхлипнула, почувствовав, как от этой картины у меня прибольно закололо сердце. Даже страшно представить, во сколько мне обойдется устранение этого вандализма. Как я понимаю, все готовые зелья можно смело выкидывать. Вон, баночки, если не разбиты, то открыты, то есть нарушены условия хранения. А ингредиенты? Что с ними? Я повернулась к полкам, где они хранились, и всхлипнула еще раз, уже громче и отчаяннее. Поскольку абсолютное большинство любовно запечатанных при помощи чар мешочков было безжалостно выпорошено, а их содержимое ровным слоем покрывало пол. Конечно, самое ценное я храню в подсобке, куда закрыт вход для посторонних, но я не сомневалась, что там увижу такую же картину, а, возможно, еще хуже. Я медленно двинулась к подсобке. Пол неприятно лип к подошвам туфель. Иногда что-то похрустывало, будто я шла по раздавленным насекомым. Перед дверью я остановилась и несколько раз втянула в себя воздух, выдыхая при этом через рот. Кажется, я уже догадываюсь, что меня здесь ждет. Но так хочется надеяться на чудо. Увы, чудо не приключилось. Спустя несколько секунд я обозревала те руины, в которые загадочный мой недоброжелатель превратил подсобку. Демоны, чем ему фарфоровые ступки-то не угодили? Они ведь были созданы по специальному заказу и особо устойчивы ко всяким гадостям вроде желчи трезуба болотного. Очень хотелось завыть в полный голос от отчаяния. Это была катастрофа. Самая настоящая катастрофа, масштабы которой пока плохо поддавались осознанию. Но одно ясно уже теперь. Мне придется долго и упорно трудиться, чтобы все исправить. И опять на долгие годы я забуду о том, каково это жить в свое удовольствие и не считать каждый медяк. Я потерла рукой лоб и только сейчас заметила, как сильно у меня дрожат пальцы. Затем вздохнула и чисто машинально потянулась к метле, стоящей в углу. Ладно, что зря слезы лить, хотя бы подмету. А то не ровен час какой-нибудь крупный осколок пропорит подошву туфель. Среди многих снадобий были ядовитые вещества. Для полноты счастья мне только заражений крови не хватало получить. Я повыше подтолкнула юбку своего роскошного наряда, благо, что меня все равно никто не мог сейчас увидеть, и принялась за работу. Сначала вымела все осколки из подсобки и самой лавки. Затем, увлекшись, налила в таз воды и принялась отмывать полки и стол от липкой гадости. И вот тогда-то все и случилось. Когда я попыталась навести подобие порядка на своем рабочем столе и спасти хотя бы часть моих записей и тетрадей с рецептами, то в очередной раз, выжимая тряпку, не заметила крупного осколка стекла, затерявшегося среди ткани. Неожиданно вода в тазе окрасилась красным, и я вскрикнула, почувствовав, как руку защипала. Затем подняла ее и тупо уставилась на порез. Больно почему-то не было, хотя рана выглядела глубокой и серьезной. Кровь текла, не останавливаясь, тоненьким ручейком сбегая по запястью на пол. От души выругавшись, я заполошно заметалась по подсобке, выискивая хоть что-нибудь, чтобы перевязать руку. Вспомнила, что в столе должны быть бинты, припасенные на такой крайний случай, ринулась к нему и опрокинула фарфоровую статуэтку совы, стоявшую с края. Та с неожиданным звоном полетела на пол и разбилась. Я приглушенно всхлипнула, расплакалась. По непонятной причине последнее несчастье особенно больно задело меня. Статуэтка выполняла у меня роль своеобразного амулета. Сова всегда считалась символом мудрости, поэтому я таскала ее на все экзамены и зачеты, а затем отвела ей почетное место на своем столе. Под ее мудрым, безмятежным взором мне всегда особенно спокойно думалось. Любые, даже самые сложные снадобья казались простыми в исполнении. А теперь я разбила ее. Я, именно я, а не таинственный злодей, прежде побушевавший в моей лавке. Но вдруг я насторожилась. Мне показалось, будто среди осколков что-то мягко блеснуло. Что это? Я присела около стола и осторожно отодвинула в сторону парочку крупных осколков. Нахмурилась и подняла серебряную цепочку с изящным кулоном в виде кошки. Глаза у нее мягко сияли двумя крохотными изумрудами. Какая прелесть! Но откуда она здесь? Потеряла какая-нибудь клиентка? Я еще раз посмотрела на осколки статуэтки. Если честно, Я была почти уверена, что цепочка выпала именно из совы. Ничего не понимаю. Как она туда попала? Желая полюбоваться прелестной вещицей и еще раз как следует разглядеть кулон, я взяла его в пораненную руку и случайно запачкала кровью. И тут случилась еще одна странность. Глаза кошки вдруг засветились и переменили цвет. Теперь вместо изумрудов на кулоне сверкали два рубина. Я ахнула. Воровато огляделась по сторонам, словно сомневаясь, что действительно нахожусь в подсобке одна, и после недолгих раздумий надела цепочку на шею. В конце концов, это украшение было спрятано в статуэтке, которая принадлежала мне. Следовательно, я имею на него все права. Мгновение спустя раздался мелодичный перезвон входных чар, и я тут же насторожилась. «Ну, кто еще пожаловал по мою душу? Уж не тот ли мерзавец, который устроил в лавке разгром? Тогда, пожалуй, мне следует активировать магическое эхо и позвать на помощь». Я не успела додумать столь здравую мысль до конца, поскольку из лавки раздалось удивленное восклицание. «О небо, что здесь произошло?» Голос был мне слишком хорошо знаком, и я кисло поморщилась. «Лоренс, принесла же его нелегкая!» «Беата, ты здесь?» Взволнованно спросил незваный гость. Тут же продолжил, не дожидаясь ответа. «Я знаю, что да. Меня сюда привели поисковые чары. Неужели на тебя опять напали?» Выискался еще один маг на мою голову. «Ну что же мне в последнее время так везет на колдунов? Пожалуй, стоит отозваться, а то еще поднимет панику, решив, будто мое бездыханное тело валяется где-нибудь в уголке». «Я здесь!» Неохотно крикнула я в ответ. «В подсо!» Я не успела договорить слово, как дверь, ведущая сюда, с грохотом отлетела в сторону, и на пороге предстал Лоренс. Если честно, в первое мгновение я залюбовалась им. Сейчас он был не просто привлекательным мужчиной, а просто-таки роковым красавцем, от которого так и веяло смертельной опасностью. В синих глазах бушевало мрачное пламя бешенства, темные волосы стояли чуть ли не дыбом. Кажется, проведи по ним ладонью, и от напряжения посыплются искры. А правая рука грозно направлена на меня, и на кончиках пальцев тлеет какое-то заклинание, готовое в любой момент сорваться в недолгий полет. «Ой!» – испуганно пискнула я. Затараторила, силясь успокоить королевского дознавателя, пока он не наделал глупостей. «Я здесь одна, на меня никто не напал. Тот, кто разгромил лавку, к моему приходу уже удалился». Лоренс не торопился опускать руку или каким-то другим образом реагировать на мои слова. Он уставился на меня с таким ошарашенным видом, что мне невольно стало не по себе. Что он так на меня смотрит? И только после этого я вспомнила, что перед уборкой до неприличия подтолкнула юбку, обнажив ноги чуть ли не до середины бедра, а еще тугой корсет, как назло, сполз. Считай, всю грудь вывалила на всеобщее обозрение. Но затем его взгляд опустился на мою руку, по пальцам которой все еще текла кровь, и королевский дознаватель переменился в лице, стремительно шагнул ко мне и повелительно рявкнул так, что я подпрыгнула на месте. «Дай сюда руку! Что с ней? Ты ранена?» Я порезалась. Смущенно залепетала я. Когда убиралась, не заметила осколка и... Но Лоренс уже не слушал моих объяснений. Он, не дожидаясь, когда я покажу ему рану, сам схватил мою руку и развернул ладонью вверх. Несколько секунд изучал глубокий порез, затем осторожно провел пальцами по коже, почти не касаясь ее. Руку сильно защипало, я ойкнула, было попыталась ее отдернуть, но Лоренс без особых проблем преодолел мое сопротивление, а спустя мгновение рана принялась затягиваться на глазах. Миг, другой. И на память о ней осталась лишь тоненькая ниточка белесого шрама, который выглядел давным-давно зажившим. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я, чуть запинаясь. «Да не за что!» — отозвался Лоренс, лучась от самодовольства, и немедленно устремил свой взгляд на мое декольте. Я недовольно кашлянула, переступила с ноги на ногу и попыталась подтянуть упорно сползающий корсет. Да, знала бы, что меня здесь ждет такая встреча, ни за что бы не покинула гостеприимный дом брата. Так что тут произошло? поинтересовался Лоренс, продолжая жадно рассматривать мою грудь. «Слюнями не подавитесь, мистер дознаватель!» Хмуро посоветовала ему я, заодно возвращая юбку на ее законное место. Лоренс посмотрел на меня, и в глубине его зрачков загорелись язвительные огоньки. «Ты опять за старое?» — спросил он. «Беата, я же просил не называть меня на «вы» и уж тем более мейстером. Или ты специально провоцируешь меня, желая, чтобы я вновь преподал тебе урок послушания? Так ты просто скажи, я буду только рад такой прилежной ученице». Я скрипнула зубами. «Опять он за старое! Да, я провела с ним ночь, но уже 100 раз пожалела об этом. Более того, я думала, что для него это ничего не значащий эпизод. Так, минутное развлечение. А он ведет себя так, будто совсем не прочь повторить все это. Простите, мистер Лоренс, но у меня сейчас нет настроения для словесных пикировок», твердо проговорила я, решив, что подчеркнуто вежливый тон заставит королевского дознавателя забыть о неуместных вольностях. Быть может, он даже вспомнит о своих непосредственных служебных обязанностях. И я расстроенно всплеснула руками, добавив: «Как видите, у меня прибавилось проблем». О да, тут кто-то знатно повеселился. Лоренс моментально оставил свой развязный тон и стал очень серьезным. Хвала небесам, отвернулся от меня и неспешно прошелся по подсобке, внимательно разглядывая учиненный разгром. Потом повернулся ко мне и сказал: «Такое чувство, что тут что-то искали». «Возможно», — уклончиво проговорила я, в этот момент подумав о кулоне на своей шее. «Интересно, а не о нем ли говорил Нико, и не та ли эта вещь, которая позарез нужна загадочной Ильзе?» «Ты держишь здесь запрещенные вещества?» — спросил Лоренс, внимательно наблюдая за мной. Я вспыхнула от возмущения. «На что он намекает? На то, что я из-под полы приторговываю дурман травой?» «Нет, конечно же, нет!» — воскликнула я. «Как вы могли такое подумать?» «Прости, Беата, если обидел, но это самое логичное предположение». Лоренс шутливо вскинул руки, словно сдаваясь на мою милость. «Согласись, выглядит все так, будто тут бушевал тот, кто хотел как можно быстрее получить очередную порцию дурмана, лишь бы утихомирить свои страдания, как душевные, так и телесные». «Ну, я действительно не занимаюсь подобной мерзостью», уже мягче проговорила я, криво ухмыльнулась. «Иначе, наверное, не считала бы каждый медяк, ела бы и пила на золоте». Я пожалела о последней фразе сразу же, как только она слетела с моих уст. Не стоит так говорить. Теперь Лоренс чего доброго подумает, что я плачу ему в камзол. Или того хлеще, намекаю на то, что ему было бы неплохо помочь мне материально. «Но вы не думаете, что я жалуюсь на судьбу?» — торопливо забормотала я, силясь исправить свою оплошность. «В конце концов, я жива и здорова». Забавная вырисовывается картина. Не слушая меня, задумчиво протянул Лоренс, и я тут же замолчала. Королевский дознаватель покачал головой, зачем-то провел пальцами по столешнице рядом с плитой, перепачканной подозрительными коричневыми разводами, и тут же брезгливо одернул руку и посмотрел на меня, продолжив: «Как-то все это очень странно. Тебе не кажется, Беата, что в последнее время на тебя свалилось слишком много испытаний? Попытка ограбления, похищения, теперь вот это. Я не верю в совпадение. Почему-то мне кажется, что это звенья одной цепи». Я открыла было рот, намереваясь сообщить Лоренсу, что чутье его не обманывает, и он совершенно прав в своих предположениях. Однако почти сразу закрыла его обратно. «Нет, я не должна рассказывать ему о том, что поведал мне Нико. Ведь тогда под подозрением окажется вся моя семья. А я, хоть убей, не верю, что к этому могут быть причастны мои братья или матушка. Да даже если предположить невероятное, и Дейк или Рочер на самом деле желают моей смерти, то я обязана узнать об этом самостоятельно, не прибегая к помощи со стороны. Как-то это слишком позорно, что ли. Не хочу трясти грязным бельем семьи на глазах посторонних. И почему-то мне особенно неловко, что об этом может узнать Лоренс, этот холеный, язвительный красавчик, который вряд ли устоит от искушения как-нибудь зло пошутить по этому поводу. К тому же он друг Дейка», — добавила я про себя, и вполне возможно поторопится поделиться с ним новостями. Молчишь. Скорее утвердительно, чем вопросительно, протянул Лоренс. Ты хоть понимаешь, какую глупость совершаешь? Ведь на кону стоит твоя жизнь, а ты играешь в какие-то глупые игры. Последнюю фразу Лоренс почти выкрикнул, пылая праведным гневом. Я с изумлением хмыкнула себе под нос. Ого, как его разобрало! Спрашивается, и чего так разволновался? Скорее всего, боится, что моя гибель крайне негативно отразится на его репутации дознавателя. Простите, мистер Лоренс, но с этой проблемой я предпочитаю разбираться собственными силами, твердо проговорила я, старательно не встречаясь с ним взглядом. Наверняка он придет в ярость от моего сообщения, но я ошиблась. К своему удивлению, Лоренс не стал брызгать слюной и продолжать кричать на меня. Он просто несколько раз глубоко вдохнул, затем с хрустом сжал и разжал кулаки, обвел разгромленную подсобку насмешливым взглядом и посмотрел на меня, вздернув бровь. «Да, разберусь», — упрямо повторила я без особых проблем, осознав, на что он намекает. «И лавку в порядок приведу. Тут дело начать и закончить». «Ну-ну», — обронил Лоренс. «Главное, чтоб при этом тебя опять не похитил какой-нибудь барон или граф, жаждущий взять тебя против воли в жены». А это был удар не в бровь, а в глаз. Значит, Лоренс в курсе того, что Никоп планировал жениться на мне. Впрочем, какие глупости я говорю. Конечно же, он в курсе. Наверняка этот противный Брон мигом ему все выложил, пытаясь таким образом смягчить свое наказание. А знает ли Лоренс о том, что именно Нико забрался в мою лавку накануне похищения? Наверное, впервые в своей практике встречаю такой странный случай. В этот момент проговорил он, словно отвечая на мой невысказанный вопрос. Разорившийся аристократ промышляет грабежами. Ну, в принципе, о Николасе Бриане давно шла недобрая слава в высшем свете. Люди умные и осторожные сделали свои выводы и уже несколько лет перестали приглашать его на званые приемы. А то, как интересно получалось. После каждого такого визита кто-нибудь из гостей обязательно терял что-нибудь ценное. Но я не думал, что он опустился до столь грязной работы. И ладно бы напал на ювелирную лавку. Но что он забыл здесь? И почему вдруг так воспылал к тебе страстью? Неужели приворотное зелье и в самом деле подействовало? Я промолчала, сочтя его вопрос риторическим. Впрочем, Лоуренс и не ожидал от меня ответа. Он опять медленно прошелся по подсобке, внимательно изучая разбитые склянки, выпотрошенные мешочки с травами и вырванные страницы из моих рабочих блокнотов. Покачал головой, думая о чем-то своем, потом обернулся ко мне и расплылся в широкой улыбке. Я моментально насторожилась. Ой, что-то мне не нравится его физиономия. Такое чувство, будто он задумал великую пакость. «А ты мне нравишься в этом наряде», — мурлыкнул Лоренс, опять бесцеремонно уставившись на мою грудь. «Просто прелесть какая-то». «Это все дык или рочер?» — попыталась я оправдать свой экстравагантный вид. «Не могли нормальное платье принести?» «Тебе очень, очень идет», — продолжил нахваливать меня Лоренс, словно не услышав моих сетований. «Туфельки, правда, подкачали. Ну да ладно, это дело поправимое. Иди наверх и собери сумку. Кстати, переоденься. Ты очаровательна в этом наряде, но он будет неуместен там, куда я тебя планирую забрать». «Ты что задумал?» — брякнула я от неожиданности, даже забыв про правила вежливости, но тут же исправилась. «То есть я хотела сказать, что вы задумали, мистер Лоренс?» Каюсь, я не удержалась от искушения, так сказать, подергать дракона за хвост и сделала особенный упор на мистер. Сердце радуется при виде того, как Лоренс начинает беситься при этом обращении. Вот и сейчас он аж побледнел от возмущения и весь передернулся, но нашел в себе силы проглотить мою выходку, улыбнулся еще шире, и настал уже мой черед волноваться. «Ой, чему это он радуется-то? Что-то это мне очень не нравится. Как бы ни отлились мышки-кошкины слезки!» «Я считаю, мисс Беата, что ваша жизнь находится в опасности», — вернул мне той же монетой Лоренс. «А поскольку вы признавать очевидные вещи не желаете, то я решил что лучше вам не исчезать из поля моего зрения, поэтому сегодня же днем вы переезжаете». «Что?» От такого известия я села прямо там, где стояла. Благо, что за моей спиной находился единственный уцелевший в лавке стул. Ему тоже досталось от неизвестного негодяя, который попытался выломать ему спинку, но добротное дубовое изделие устояло и даже выдержало после всех этих издевательств мой вес. Правда, стул так жалобно застонал, что я поторопилась встать обратно. Вот будет весело, если ножки не выдержат и подломятся, и грохнусь я тогда к вящей радости Лоренса прямо к его ногам. Неужели выпавшие на вашу долю непростые испытания так губительно повлияли на ваш слух, мисс Беата? Язвительно посетовал Лоренс, усмешкой встретивший мою реакцию на его слова. Но я так и быть, повторю. Сегодня же вечером, мисс Беата, вы переезжаете. Поэтому соберите вещи. Обойдешься! Огрызнулась я, окончательно плюнув на подчеркнуто вежливое обращение с дознавателем. «Никуда я не поеду, и вообще, в конце концов, это неприлично!» «Я понимаю, что вы переживаете за свою репутацию», — важно подтвердил Лоренс, и на дне его зрачков запрыгали озорные искорки. «Поэтому придумал выход. Вы, мисс Беата, едете со мной знакомиться с моей семьей. И, предупреждая ваш возможный вопрос, вы едете в качестве моей девушки, по отношению к которой я испытываю очень серьезные чувства». «Обалдеть!» – выдохнула я себе под нос, испытывая непреодолимое желание вновь бухнуться на стул. Понимая, что я выбрала немного не то слово, чтобы выразить свои эмоции, надо было сказать что-нибудь саркастическое, как-нибудь изящно пошутить и заставить тем самым Лоренса устыдиться, но, увы, в моей голове было как никогда прежде пусто. Наверное, если крикнуть в одно ухо, то из другого раздастся звонкое эхо. Оригинальная реакция. Лоренс фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. Хотя я предполагал нечто подобное. «Да что вы ко мне все пристали-то?» Вслух пожаловалась я. «То от Нико отбивалась его маниакальным желанием на мне жениться, теперь вы, мистер Лоренс, желаете меня с семьей познакомить. Поневоле заподозришь, что мое приворотное зелье сработало». «Ну, стоит заметить, что возбуждающий эффект у вашего снадобья действительно был ого-го». Лоренс довольно цокнул языком и плотоядно облизнулся, опять устремив взгляд в мое декольте. «Медом ему там, что ли, намазано? Помнится, не так давно Томас убеждал меня в несовершенстве моей груди. Все-таки лукавил призрак или желал меня побольше кольнуть? Судя по реакции Лоренса, все у меня с грудью в порядке». «Я не хочу никуда ехать!» Я расстроенно всплеснула руками, не испытывая ни малейшего желания знакомиться с матерью Лоренса. «А вдруг он для полноты счастья еще решит меня отцу представить? Я и самый настоящий принц!» «Нет, нет, нет, нет, совершенно исключено! Я наверняка самым неприличным образом опозорюсь при этом, поскольку имею о придворном этикете лишь самое общее представление». И я жалобно заблеяла, пытаясь переубедить Лоренса. «К тому же у меня тут дел непочатый край. Вон сколько убирать придется!» «Это обсуждению не подлежит», — сказал, как отрезал Лоренс и с вызовом скрестил на груди руки. «Полагаю, мое решение поддержит и ваша семья. Поживете за городом в тишине и спокойствии. Поправите здоровье и нервы, наверняка сильно пострадавшие после заключения у жестокого барона. А я тем временем отыщу негодяя, устроившего здесь весь этот беспорядок». Я печально понурила голову. Увы, Лоренс был прав. Моя семья наверняка будет в восторге от его предложения. Нет, братья бы воспротивились, если б я должна была переехать к Лоренсу. В самом деле, с какой стати и на каком основании? Я молодая незамужняя девушка, он тоже не связан с семейными узами. Наша совместная жизнь в глазах общества выглядела бы однозначно как любовная связь, но приглашение в дом его семьи – совсем другое дело. Там за нашим поведением и строгим соблюдением правил приличия будет следить множество людей, и в первую очередь мать Лоренса. В высшем свете известие об этом будет приравнено, наверное, к объявлению о помолвке, не меньше. Я подумала, как обрадуется матушка этой новости, и окончательно загрустила. Да, если я откажусь, то моя семья этого точно не поймет и не одобрит. Слишком многое поставлено на чашу весов. Собственно, а почему вы против? Удивленно поинтересовался Лоренс, заметив, что я расстроилась. Холодно продолжил, убедительно играя обиду. «Мисс Беата, неужели я настолько противен вам, что одна мысль провести в моем обществе пару дней приводит вас в ужас? Но, помнится, не так давно вы были настроены по отношению ко мне более благосклонней. Вспомните хотя бы тот момент, когда вы умоляли меня продолжить». «Не сыпьте мне соль на рану!» Оборвала я его вкрадчивый шепот и досадливо поморщилась. «Тогда я совершила, пожалуй, величайшую ошибку в своей жизни!» «Ошибку?» А вот теперь голос королевского дознавателя зазвенел от самой настоящей обиды. Он даже переменился в лице от моего заявления и одним шагом преодолел разделяющее нас расстояние. Я бы с удовольствием убежала куда подальше, но Лоренс схватил меня за руки, хорошенько встряхнул и требовательно спросил, «Почему вы считаете это ошибкой? Вы получили наслаждение, я могу поручиться за это. Мне тоже было очень и очень приятно. Почему вас так коробят воспоминания о той ночи?» «Ой, только не делайте вид, будто не понимаете элементарных вещей!» Я попыталась высвободиться из схватки Лоренса, но он лишь крепче сжал пальцы, продолжая внимательно на меня глядеть в ожидании ответа. И я сдалась. Глубоко вздохнула и принялась объяснять. «Видите ли, мистер Лоренс, я не любительница коротких любовных связей. По моему скромному мнению, девушка, слишком часто меняющая любовников, ну, скажем мягко, не особо умная особа. Если у тебя нет приличного состояния и ты не принадлежишь к знатному роду, то единственное твое достояние – честное имя и добропорядочная репутация. Я не хочу, чтобы моему будущему супругу пришлось краснеть за меня. Согласитесь, будет очень неловко, если ему постоянно придется слышать о посторонних моих былых подвигах». «С такими убеждениями надо выходить замуж девственницей», — мягко проговорил Лоренс. «Тогда ваш предполагаемый супруг точно будет уверен в вашей репутации». Я вздрогнула, как будто он дал мне наотмашь пощечину. «Да, умеет Лоренс парировать, ничего не скажешь». «Вы, быть может, удивитесь, но я так и планировала», — глухо проговорила я. «Я была совершенно уверена, что выйду замуж за своего первого мужчину. Просто мы решили отложить свадьбу до тех пор, пока не окончим академию». И что произошло? Удивительно, но в глазах Лоренса сейчас не было ни намека на насмешку или иронию. Он смотрел на меня прямо и серьезно. «Произошла обычная история», — с усилием проговорила я. Я не вовремя вернулась домой и застала его в объятиях другой. «С тех пор ведь прошло несколько лет, верно?» Лоренс дождался, когда я кивнула в ответ, после чего сочувствием продолжил, оставив свою ледяную вежливость. «Неужели ты его так сильно любила? Такое чувство, будто ты сейчас расплачешься». Ох, меньше всего на свете я хотела посвящать его в подробности той грязной истории. Но я понимала, что он не отстанет от меня до тех пор, пока не вытрясет из меня всю правду. Или, что еще хуже, примется донимать уже Дейка. Пусть уж лучше все узнает от меня. Если честно, я уже и думать забыла о нем. Неохотно призналась я. Просто особую пикантность той ситуации придало то, что изменил он мне с моей матерью. Это было больно и очень неожиданно. Невольно я задержала дыхание воочию, представив себе эту картину. Ухоженные ногти матушки, покрытые кроваво-красным лаком, впились в ягодицы Дилана, заставляя его двигаться быстрее и быстрее. Ее длинные ноги обвились вокруг его поясницы. Они были так увлечены друг другом, что даже не услышали, как я вошла в комнату. «Ого!» Лоренс изумленно присвистнул, вряд ли ожидая подобного поворота. Забывшись, он слегка расслабился, и я поспешила воспользоваться этим, мягко высвободившись из его хватки. Сделав вид, будто очень заинтересовалась разводами на плите, отошла к ней, лишь бы не смотреть в глаза Лоренсу. А дальше? После недолгой паузы полюбопытствовал он, видимо, получая какое-то неведомое мне сладострастное удовольствие от обсуждения столь неприятной темы для меня. «Что дальше?» — глухо переспросила я. «Дальше мы с ним расстались. Мы с матерью долго не разговаривали, а потом она купила мне эту лавку, воспользовавшись благосклонностью очередного любовника. Решила таким образом принести мне извинения. Я не хотела принимать этот подарок, но Дейк убедил меня, чтобы я не глупила. В конце концов, Дилана моя мать не насиловала. Он добровольно лег с ней в постель. Возможно, оно и к лучшему, что все это произошло до свадьбы. Иначе мне пришлось бы остаток жизни мучиться в браке с изменником». «И в чьих же объятиях ты попыталась заглушить эту боль?» — продолжил надоедливые расспросы Лоренс, словно не понимая, что мне не нравится разговор на эту тему. «Да какая вам разница, мистер Лоренс?» — вспылила я, устав от этого допроса, более всего напоминающего самую настоящую пытку. «По-моему, это вас совершенно не касается». «Неужели у тебя никого после этого глупца не было?» — искренне восхитился Лоренс, по-своему поняв причину моего раздражения. «То бишь, я твой второй мужчина. Круто!» Я схватила тряпку и со всей злостью принялась оттирать плиту от жирных разводов. Иначе, боюсь, запустила бы в этого надоеду чем-нибудь тяжелым. «Ну что он ко мне так привязался? Мало ему было затащить меня в постель. Теперь принялся тщательно препарировать мои мысли и воспоминания. Знаток душ нашелся». «И все-таки, почему вы, мисс Беата, настроены так скептически по отношению ко мне?» — вопросил в мою спину Лоренс, опять став подчеркнуто вежливым. «Я вам не нравлюсь?» «Вы не пара для меня», — сказала я изо всех сил, орудуя тряпкой и не позволяя себе кинуть даже взгляд за спину. «Почему?» В голосе Лоренса прозвучал жадный интерес, и я устало вздохнула. «Прицепился же ко мне, как клещ к бродячей собаке!» «Потому что...» — твердо проговорила я, помолчала немного и продолжила, обернувшись к дознавателю и тщательно подбирая слова. «Мистер Лоренс, как вы уже поняли, я очень сильно обожглась в прошлом и не желала бы повторно разочароваться. Я не хочу встречаться лишь для минутного развлечения и удовлетворения каких-то низменных потребностей. Мне нужны серьезные отношения». «И?» – вопросительно протянул Лоренс, когда я сделала паузу, решив, что сказала достаточно. «Я все-таки никак не могу понять, почему вы считаете, будто между нами не может быть серьезных отношений». «Да потому что мы не пара!» — воскликнула я, устав от его показной недогадливости и повторив недавнее исчерпывающее объяснение. «Да почему ж я для тебя не пара?» — в свою очередь рявкнул Лоренс, от злости даже забыв про официальный тон. «Почему ты не хочешь сказать прямо, что тебя во мне не устраивает, а все ходишь вокруг да около?» «Это не ты меня не устраиваешь», — продолжила я так же громко и тоже, как-то незаметно забыв о твердом намерении до последнего величать своего собеседника как можно вежливее и отстраненнее. «Это я тебе не подхожу! Ты слишком хорош для меня!» Последнюю фразу я выкрикнула с такой яростью, что Лоренс даже попятился от меня. Наткнулся на мой рабочий стол, стоящий позади него, и остановился, глядя на меня во все глаза. Пауза длилась и длилась, и я почувствовала, как мои щеки заливает краска стыда. Ох, не стоило давать волю эмоциям. Даже страшно представить, что обо мне сейчас думает Лоренс. Наверное, счел меня последней истеричкой. «Ты для меня не пара», — уже спокойнее повторила я. «У тебя слишком высокое положение. Демоны, да ты сын самого настоящего принца! Наверное, придворные дамы вокруг тебя так и вьются, покорно укладываясь к твоим ногам по малейшему твоему взгляду. Да, я могла бы пополнить их ряды и стала бы одной из твоих любовниц, но я не хочу этого. И, по-моему, уже подробно объяснила, почему». «Куда уж подробнее», — согласно буркнул Лоренс и замер, по-прежнему не сводя с меня напряженного взгляда. Я нервно скомкала тряпку, которую все еще сжимала в руках, и бросила ее прямо на пол. Все равно среди этого беспорядка, что творится вокруг, это лишь крохотная талика, не способная ухудшить общей картины. «Почему ты еще здесь?» — вдруг спросил меня Лоренс, и как-то странно улыбаясь. Я подавила первый порыв повертеть указательным пальцем у виска. «Что за странный вопрос? А где мне еще быть?» «По-моему, я сказал тебе, чтоб ты шла наверх и собирала вещи», — спокойно продолжил Лоренс. потому как сегодня же ты отправляешься со мной в дом моей матери». Я со свистом втянула в себя воздух. «Ну что за невозможный тип? Неужели он пропустил все мимо ушей?» «Я намерен представить тебя своей семье», — произнес Лоренс и продемонстрировал в широкой улыбке белоснежные зубы, после чего, словно невзначай, обронил: «И представить тебя желаю в качестве своей невесты». «Чего?» — брякнул я, решив, что ослышалась. «Ты ничего не понял из моих объяснений?» «Напротив». Лоренс пожал плечами. «Я все услышал, все прекрасно понял, поэтому брысь, Беата!» «Но я...» — попыталась я в очередной раз воззвать к его здравому смыслу. «Быстро наверх!» — оборвал меня Лоренс и состроил такую страшную физиономию, что я мигом выкинула все посторонние мысли из головы и бросилась исполнять его приказ.